Не видя никаких друзей, он подался к открытой двери. Кирсти отодвинула свое сиденье вперед, и вид у нее был такой, что Андерсон сразу понял, она ждет не дождется, когда же он уже вылезет из машины. Ставя ноги на землю, он слышал вопли неугомонных чаек и стрекот сверчков. Из темноты показались руки в перчатках, принадлежавшие, как выяснилось, Джебу, невысокому человечку, в вязаном подшлемнике на голове, с раскрашенными камуфляжной краской щеками и лампой на лбу, больше всего похожей на глаз циклопа. «Как я рад тебя видеть, Пол!» — негромко сказал Джеб, напевным, как у всех валийцев, говором. «Примерь-ка!» «Должен сказать, Джеб, и я чрезвычайно рад нашей встрече», — искренне признался Андерсон, забирая очки и пожимая руку Джебу. Он все такой же, как и раньше, подтянутый, спокойный, себе на уме. «Как тебе отель?» «Та еще дыра. А у тебя какой?» «Современный до жути. Иди за мной след в след, медленно, тихо. Если увидишь, что начинается обвал, падай и закрывай голову». «Он что, шутит?» Как бы то ни было, Пол улыбнулся. Тойота к этому моменту уже ехала вниз по дороге. Работа сделана, всем спасибо, все свободны. Он нацепил очки, и мир окрасился всеми оттенками зеленого. Капли дождя, которые приносил ветер, падали на очки и тут же стекали вниз, словно кишки раздавленных жучков. Джеб карабкался вверх по холму. Шахтерский фонарик освещал ему путь, узенькую тропинку. Полу показалось, будто он опять бредет по куропаточьей пустоши за своим отцом, продираясь сквозь заросли утесника 5 метров высотой. «Вот только тут никакого утесника нет», лишь упрямые кусты песколюбки, так и вьющиеся вокруг коленей. Как говаривал его отец, отставной генерал, «За кем-то ты идешь, кого-то ты ведешь». Джеб был именно таким человеком, за которым легко идти. Постепенно подъем перестал быть таким крутым. Ветер то стихал, то принимался дуть снова, поднимая в воздух столб песка. Вдалеке послышался стрекот вертолета. «Мистер Криспин!» «Обеспечит вам полную поддержку и прикрытие. С размахом, в истинно американском стиле», — вновь послышался у него в голове гордый голос Эллиота. «Вам даже не следует знать о масштабах его помощи, Пол. На протяжении всей операции будет использоваться лишь самое современное оборудование, в том числе и беспилотные разведывательные самолеты, техника в самый раз для его бюджета». Холм вновь резко пошел вверх. Земля под ногами, наполовину камни, наполовину принесенный ветром песок. Один раз Андерсон наткнулся на болт, потом на кусок стальной удочки и швартов. Затем ему встретилась металлическая рыболовная сеть, через которую он с трудом перелез. Хорошо еще, что Джеб заранее предупредил о ней. «Отлично справляешься, Пол», — сказал Джеб. «Ящериц не бойся, они на Гибралтаре не кусаются. Их тут почему-то зовут сцинками. Ты же человек семейный нынче, да?» «И кто же у тебя есть, Пол? Извини, если вопрос слишком личный». «Жена?» «Дочка?» — с трудом переводя дыхание, ответил он. «Дочь врачом работает». И только сказав это, выругался про себя. Совсем забыл, что у Пола-то никаких детей нет. Ну и черт с ним. «А у тебя, Джеб?» «Тоже жена и сын. Ему на следующей неделе 5 стукнет. Замечательный парнишка, как, наверное, и дочка у тебя». Позади них из туннеля выехала машина. Андерсон попытался было пригнуться, но стальная хватка Джеба удержала его на месте. «Нас никто не заметит, если мы не будем двигаться», — объяснил он все тем же мягким голосом. «Мы уже поднялись на 100 метров вверх, и подъем тут довольно крутой. Правда, я не сомневаюсь, что для тебя это все пустяки. Еще немного пройдемся, и все, мы у цели. Там всего-то 3 ребят, да я». Можно подумать, будто они и впрямь ничем опасным не занимались, а вышли на приятную прогулку. Дорога и правда стала невыносимой, с крутой и заросшей травой тропинки осыпался скользкий песок, и опять они наткнулись на брошенную сеть, и Джеб стоял, протянув руку, на случай, если он оступится, но он не оступился. И вдруг все закончилось. Они дошли. Их встретили 3 мужчин в боевом снаряжении и с радионаушниками, один повыше, 2 других пониже. Они сидели на расстеленном брезенте, потягивали что-то из жестяных кружек и следили за мониторами. Можно было подумать, что они смотрят субботний футбол. Убежище было сделано из стальной рамы очередной рыболовной сети. Стены из охапок листьев и веток. Андерсон стоял всего в паре метров от укрытия, но если бы Джеб не ткнул в него прямо пальцем, он бы точно спокойно прошел мимо, так ничего и не заметив. Мониторы крепились к концам обсадных труб. Чтобы рассмотреть что-нибудь на экране, надо было вглядываться вглубь трубы. Сквозь крышу из листьев мерцали редкие звезды. Луна освещала оружие, о существовании которого Андерсон даже не подозревал. Вдоль одной из стен аккуратно выстроились в ряд четыре коробки с инструментами. Через узкую щель, замаскированную пышной листвой, просматривалась дорога, которая спускалась на побережье и море. «Парни, это Пол», — представил его Джеб. «Наш человек в министерстве», — добавил он, перекрикивая ветер. Мужчины по очереди отрывались от своих труб, стягивали перчатки и, слишком энергично пожав ему руку, представлялись. «Дон, добро пожаловать на нашу шикарную виллу, Пол». «Энди». «А я коротышка. Приветик, Пол. Как тебе подъем, понравилось?» Разумеется, коротышкой звали самого высокого из мужчин. Как же иначе? Джеб передал ему чашку чая, сладкого, из-за сгущенки. Трубы с мониторами выходили в щель и обеспечивали отличный обзор всего побережья. Если взглянуть налево, там все так же темнели горы Испании, ставшие еще чуть ближе и больше. Джеб дал ему взглянуть на левую часть разделенного надвое монитора. Там безостановочно сменяли друг друга картинки скрытых камер, установленных на пристани, в ресторане и на расцвеченной огнями розмари. Джеб переключился на вид скрытой камеры в ресторане, которую прикрепили к одежде одного из их людей. Камера оказалась установлена на уровне пола и показывала в данный момент важного толстяка лет 50 в синем свитере и с безукоризненной прической. Толстяк сидел во главе длинного стола у эркерного окна и оживленно о чем-то беседовал со своими спутниками. Справа от него устроилась мрачная на вид брюнетка, раза в два его моложе, с голыми плечами, глубоким вырезом, бриллиантовым колье и недовольной миной. «Аладдин тот еще придурок», — сообщил коротышка. «Сначала обматерил по-английски главного официанта за то, что в меню нет лобстера. Теперь кроет, на чем свет стоит, свою подружку, уже по-арабски. И это при том, что сам поляк. Вообще говоря, учитывая то, как она себя ведет, я удивлен, что она еще не в синяках ходит. Такой же норов крутой, как и у твоей, да, Джеб? Пол, подойди сюда на минутку». Джеб положил руку ему на плечо и подвел к среднему монитору, на котором виды с воздуха перемежались снимками с земли. Наверное, работа того самого беспилотника, который был очень даже по карману мистеру Криспину. Или их сделал вертолет, что недавно шумел в облаках. На фотографии были домики, обшитые белым сайдингом и цепочкой, тянущиеся вдоль края утеса. Их разделяли каменные ступеньки, которые спускались к пляжу, крошечному клочку песка в форме полумесяца, дальше переходящему в сплошные скалы. Фонари отбрасывали ярко-оранжевый свет. От домов к основной дороге шел съезд из щебенки. В домах было темно, на окнах ни единой занавески. Через бойницу просматривались те же самые дома. «Тут все пойдет под снос», — негромко сказал Джеб. «Компания из Кувейта собирается построить тут казино и мечеть. Потому и дома стоят пустые. Директором этой самой компании служит Аладдин. И судя по тому, что он втирает там своим гостям, сегодня он собирается на секретное совещание с застройщиком. Денег на этом проекте они зашибут немало. Если верить подружке Аладдина, всю прибыль они с застройщиком загробастают себе. Сложно поверить, что у человека вроде Аладдина язык без костей, правда? Но он и впрямь тот еще болтун». «Покрасоваться он любит», — объяснил коротышка. «Типичный поляк». «А что же, получается, игрок уже ждет его в доме?» — спросил Андерсон. «Скажем так, Пол, если он туда и приехал, то сделал это так, что мы его не заметили», — как всегда спокойно и размеренно ответил Джеб. «Снаружи мы его не видели. Внутри дома слежка не ведется. Как нам сказали, это очень сложно осуществить. Невозможно оснастить жучками сразу 20 домов, даже с современным оборудованием. Вполне может быть, что игрок сидит в одном доме, а встречу они проводить будут в другом. Как знать, поживем-увидим». «А спешить не надо, особенно если имеешь дело с важной шишкой из Аль-Каиды». Андерсон вспомнил, как витиевато описал этого же неуловимого игрока Эллиот. «Я бы сказал, Пол, что игрок — эдакий джихадистский алый первоцвет, скрещенный с блуждающим огоньком с болота. «Алый первоцвет» — псевдоним героя крайне популярного одноименного романа британской писательницы Эммы Орци, шпиона и роялиста, ведущего борьбу с французским сопротивлением. Он не пользуется никакими прибамбасами, ни мобильниками, ни электронной почтой. Общается только лицом к лицу и прибегает к услугам разных посыльных. Каждый раз ему помогает новый курьер. «Он может напасть на нас в любой момент, Пол», — добавил коротышка, видимо, чтобы его подколоть. «Спуститься с гор. Или подплыть на лодке со стороны Испании. Или попросту дойти до нас по воде, аки посуху. Правильно, Джеб?» Джеб коротко кивнул в ответ. Коротышка и Джеб — самый высокий и самый низкий мужчины в команде. Противоположности и впрямь притягиваются. А еще он вполне мог бы проделать весь путь от Марокко прямо под носом береговой охраны, да, Джеб? Или напялить костюм от Армани и прилететь в клуб по швейцарскому паспорту. Речь идет об известном политическом лондонском клубе с ограниченным членством, организованном в XVIII веке. Или забронировать частный самолет. Этот вариант я бы и сам выбрал. Только сначала заказал бы специальное питание у обворожительной стюардессы в мини-юбке. У игрока денег куры не клюют. Так и наши суперисточники говорят. Верно, Джеб? На фоне моря и ночного неба черным пятном темнели дома. Сереющий во тьме пляж, словно нейтральная полоса, окруженная скалами, подвергался нападению бурных волн. «Сколько всего человек в лодке?» — спросил Андерсон. Эллиот как-то не уточнил. 8, ответил коротышка, выглянув из-за плеча Джеба. «Вместе с игроком, которого они схватят, получится 9. Будем надеяться», — добавил он сухо. «Заговорщики будут безоружны, Пол», — вновь зазвучал голос Эллиота. «До такой степени доверяют друг другу эти два ублюдка, представляешь? Никаких пистолетов, никаких охранников. Мы тихонько зайдем, схватим игрока и уйдем, как будто нас там и не было. Ребята Джеба прикроют с земли, парни из этических результатов с моря». Бок о бок с Джебом они смотрели в бойницу на освещенные грузовые суда. Затем Пол перевел взгляд на средний монитор. Один из кораблей стоял в сторонке от своих сотоварищей. С кормы свисал флаг Панамы. На палубе среди грузовых стрел мелькали фигуры людей. На воде у корабля болталась шлюпка с двумя моряками. Он все еще наблюдал за ними. Когда в кармане вдруг начал пиликать идиотскую песенку его сверхсовременный шпионский мобильник. Джеб выхватил телефон и быстро отключил на нем звук. «Пол, это вы?» — послышался голос в трубке. «Да, это Пол. Это 9-й. Слышите меня? Это 9-й. Подтверждайте». «А я буду 9-м», — вспомнил он торжественное заявление министра Квинна. Можно было подумать, тот возомнил себя библейским пророком. «Я, конечно, не Альфа. Эти позывные закреплены за зданием, где будет находиться объект. Браво! Позывные нашего местоположения. А 9-й — позывные для меня, вашего командира. Я буду поддерживать с вами связь посредством засекреченного телефона, в то время как остальные члены оперативной команды смогут общаться с вами через ПРП, что расшифровывается как персональный радиопередатчик. Слышу вас хорошо, 9-й. Вы уже на месте, да? Отвечайте кратко. Да. Хорошо, в точности опишите, что вы сейчас видите. Мы смотрим вниз на побережье, прямо на дома. Обзор отличный. Мы — это кто? Джеб, я и еще трое. Министр замолчал, затем послышались приглушенные голоса. «Вы не знаете, почему Аладдин все еще в ресторане?» — вновь заговорил министр. «Они слишком поздно приступили к ужину. Мы считаем, что он уйдет с минуты на минуту. Других сведений нет». «А игрока все не видно? Вы в этом уверены?» «Да, он пока не появлялся. Абсолютно точно». «Даже если вам покажется, даже если вы заметите какой-то мельчайший признак того, что он...» Разговор опять прервался. «Это у Квина такая манера речи или ПРП так работает?» «Сообщите мне немедленно», — продолжил министр. «Поняли? Мы видим то же, что и вы, но не так четко. А у вас очки ночного видения, да? У вас ведь очки ночного видения», — сказал явно раздраженный задержкой министр. «Вы его видите как днем». «Да, совершенно верно, как днем». Дон поднял руку, призывая всех замолчать. центре города сквозь пробки пробивался минивэн с шашечками таксиста на крыше. Внутри был лишь один пассажир на заднем сиденье. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, этот крупный бойкий мужчина — Аладдин, поляк, вызывавший такое отвращение у Элиота. Как и в ресторане, Аладдин прижимал к уху мобильник и оживленно жестикулировал свободной рукой. Вдруг камера, снимавшая машину, закрутилась во все стороны, мигнула и погасла. Инициативу перехватил вертолет, направивший на минивэн столб света. Камера преследователей заработала снова. В верхнем левом углу мигал значок, изображавший мобильник. Джеб передал Полу наушник. Разговаривали два поляка, то и дело перемежая беседу взрывами хохота. Левая рука Аладдина, видимая в заднем стекле машины, описывала невероятные траектории. Мужские жизнерадостные голоса сменил голос переводчицы, явно не одобрявшей происходящее. «Аладдин говорит со своим братом Йозефом из Варшавы», — сухо начала она. «Вульгарные типы. Обсуждают подружку Аладдина, ту самую женщину с корабля. Ее зовут Эмельда. Аладдин говорит, что она ему надоела, слишком много болтает. Он собирается ее бросить. Приглашает Йозефа в Бейрут. Говорит, что оплатит ему поездку из Варшавы. Если Йозеф приедет в Бейрут, Аладдин познакомит его с девушками, которые будут счастливы с ним переспать. А сам Аладдин едет к своему другу, очень особенному, как он утверждает, к женщине, которая ему очень нравится. Она-то и заменит Эмельду. Она не такая хмурая, и характер у нее более покладистый. И очень красивая грудь. Аладдин даже подумывает купить ей квартиру в Гибралтаре. Хорошая новость для налоговой. Аладдин прощается, говорит ему, пора. Его ждет подружка, которая от него без ума. Он велел, чтобы она открыла ему дверь совершенно голой. Желает Йозефу спокойной ночи, вешает трубку.